Цирк на проспекте Вернадского. 1961-1971 годы. Яков Белопольский, Евгений Вулых. Цирку, как одной из самых демократичных форм массового зрелища, в Советском Союзе уделялось особое внимание. Уже в 1920-е годы архитекторы создавали проекты стационарных цирков с огромными перекрытиями в виде купола или конуса. В 1930-е годы построили цирк в Саратове с железобетонным опорным кольцом и большепролетным деревянным перекрытием. В Иваново-Вознесенске существовал полностью деревянный цирк, выдержанный в эстетике авангарда. Цирк в Тбилиси выстроили уже в духе неоклассики. А в 1952 году Совет министров принял постановление о строительстве цирков в крупнейших городах Союза. Первые из построенных объектов еще были выдержаны в духе неоклассики – Киев, Минск. Зато в 1960-е и 1970-е цирки в Советском Союзе стали полигоном для новаторских конструкций и острых архитектурных образов. Примером первого такого сооружения стал Московский цирк, спроектированный мастерской Якова Белопольского. Мастерская отвечала за юго-запад Москвы, и на ее счету такие крупные проекты, как Университет дружбы народов, Дворец молодежи на Комсомольском проспекте и комплекс академических институтов на Нахимовском проспекте. Это следующая точка нашего маршрута. Однако, пожалуй, самое известное произведение Белопольского – это мемориал Мамаев-Курган в Волгограде. Прототипом для композиции цирка, вероятно, послужил Дворец спорта в Риме, спроектированный Пьером Луиджи Нерви для Олимпиады 1960 года. Это центрическая постройка под куполом, окруженная стеклянной стеной. Вот только купол там железобетонный. В Москве же такое решение сочли неоправданным и выполнили купол из металлических ферм, облицованных алюминием. Он проиграл римскому прототипу в легкости, зато внутрь него удалось спрятать инженерное оборудование и устроить в нем люки, из которых под потолком неожиданно возникают артисты. В здании немало таких архитектурных и инженерных фокусов. Вот, например, если задуматься, то в состав цирка должно войти множество помещений. Конюшни, зверинец, склады. Где же они? Спрятаны в заглубленный в землю стилобат. Как следствие, получаем чистый образ, наполненный воздухом шатер. И сразу возникает знакомая, скорее уже из книг и фильмов ассоциация – цирк Шапито. Теперь давайте присмотримся к цирку со стороны площади имени Джавахарлала Неру. Кажется, что массивный толстый купол покоится на стеклянной стене, а точнее висит в воздухе, ведь мы с вами понимаем, что стена эта его не выдержала бы. А уж когда летом включены фонтаны, в водяной пыли которых растворяется стилобат, кажется, что цирк висит в воздухе, подобно летающей тарелке. Нет, в фойе этот фокус должен раскрыться. Там наверняка будет видно массивную бетонную конструкцию трибун, одновременно держащую купол. Однако фойе облицовано зеркалами, которые отражают улицу, видную сквозь прозрачные стены. Вот такая вот комната смеха. Здесь, напротив цирка, мы предлагаем вам сесть на автобус и проехать 4 станции от метро «Университет» до метро «Профсоюзная». Если вы любите ходить пешком, можете выбрать и такой вариант. Прогулка отнимет у вас около получаса.